Богатырь Дымко и богатырь Андрушко. Давно это было. В те далекие времена не знали еще люди огня и селились по берегам рек. Жили они в сырых землянках и деревянных хижинах. А когда объединились люди в большие поселения, то стали строить хижины глинобитные. И жил тогда в одном таком поселении богатырь по имени Дымко. Обладал он силой неслыханной и оберегал своих соплеменников от зверя лютого и недруга коварного. Возмужал Дымко, и стали бабы перешептываться у него за спиной. «Пора бы его оженить!» А недалеко от того поселения, что Дымко охранял, в лесу жила бабка Мария. Дана ей была сила особая, и потому люди ее побаивались, да и звери стороной обходили. Случалось, проберутся волки в поселение, натворят бед, а ее не тронут. И если станет Мария людям что-то говорить, то они ее слушают и не перечат. Вот как-то селяне богатырю говорят: «Ты, Дымко, в лес часто охотиться ходишь. Заглянул бы к Марии, может, она тебе кого и присоветует». Выслушал их Дымко, да и только. Но однажды пришлось проходить ему мимо избушки бабки Марии. Услышал богатырь бабкин голос и позвал ее. Вышла Мария на порог, а он как взглянул на нее. Да так и оторопел, до того она была страшна на вид. Поприветствовал ее Дымко, а она ему в ответ: «Заглянул ко мне и правильно сделал, а теперь ступай своей дорогой». Вернулся Дымко домой и говорит своим: «Довелось мне сегодня бабку Марию увидеть. Так лучше бы и не смотрел на нее вовсе. Ведьма ведьмой». Пришла ночь, все заснули в доме. Вдруг стал кричать Дымко с просонья. Бросилась к нему мать и спрашивает: «Что случилось, Дымко?» Он ей отвечает: «Мне бабка Мария привиделась». На следующую ночь все повторилось. А как только рассвело, взял Дымко свою дубину и направился в лес. Пришел он к Марии, поздоровался и спрашивает: «Скажите мне, отчего я вас каждую ночь во сне вижу?» Бабка ему отвечает: «Это хорошо, что видишь. Возвращайся домой и передай своим родителям, чтобы они разрешили тебе выбрать невесту с таким же именем, как и у меня». Выслушали его мать с отцом и не стали противиться тому, что бабка Мария велела. Выбрал Дымко себе невесту по имени Мария и в скором времени женился на ней. Стали молодые жить, и все у них сладилось. Дымко охотой промышлял, а его жена по дому хлопотала. На второй год Мария родила мужу дочь и назвали ее Еленой. Вскоре после рождения дочери явилась к ним в дом бабка Мария и принесла новорожденной подарки — кремень, камешек и губку. Отдала их отцу с матерью со словами: «Принесла я вам в дар чудо чудное, оно огнем зовется. Как станете бить камень о камешек, так губка огнем и вспыхнет. Раздуете огонь и разожжете возле дома костер, он вас и согреет, он вас и накормит, он вас и от лютого зверя убережет». Сделал Дымко, как ему бабка Мария наказала, и запылал возле его дома огонь в кострище. Собрались люди со всего поселения на эту невидаль посмотреть. Стоят, смотрят и не могут от огня глаз отвести. А Дымко подошел к огню и сказал всем людям: «Есть у меня дочка, и это будет ее счастьем». Разошлись люди по своим домам. А когда пришел вечер и похолодало, стали соседи у Дымко угли просить, чтобы у себя развести огонь и согреться. Утром собрались люди на совет и решили, что отныне станет Дымка старшим среди них. Шло время. Выбрал Дымка себе надежных товарищей и стал далеко за пределы своего поселения на охоту с ними ходить. И если встречали охотники других людей, то Дымка разжигал перед ними огонь и говорил: «Берите свое добро и идите вслед за нами. У нас вам будет лучше. Вы не будете замерзать и голодать, и будете в безопасности». Чужие люди вначале опасались огня и боялись подходить к Дымка, но потом понимали, что незнакомый охотник прав. Собрав нажитое, люди следовали за Дымка и перебирались в его поселение вместе со своим скотом. Постепенно поселение росло, и вот тогда нашла бабка Мария в лесу полугодовалого младенца. Взяла старая женщина мальчика на руки и говорит: «Это мое счастье. Он будет обо мне заботиться, когда я совсем старой буду». Вдруг младенец говорит: «Да, бабушка, буду». Удивилась Мария и воскликнула: «Надо же! Такой маленький, а уже говорить умеет!» Принесла его бабка в свою избушку и стала мальчонку не молоком, а вином поить. И он от вина вырос, как на дрожжах. Задумалась как-то Мария, как назвать найденыша, и говорит: «А назову-ка я тебя Андрушку». Едва исполнился Андрушка годик, а он уже бегал. Но Мария не позволяла ему к селянам бегать и с ними говорить. За это прозвали они мальчика Дикарем. Как-то раз отправился Дымка вместе со своими охотниками далеко в лес. И добрались они до самого его края. Вышли охотники в чистое поле, и там встретили незнакомый народ. Явил им Дымка свое чудо — огонь, и говорит: «Берите все свое добро и пойдемте с нами». Привел Дымка тот народ в свое поселение, и разрослось оно еще больше. Но только не бывает так на белом свете, чтобы лишь одно хорошее случалось. Вот и в это поселение пришла однажды беда. Прилетел из неведомых краев змей, сел у берега реки и своим свистом и людей, и скотину до смерти перепугал. Собрал тогда Дымка своих охотников и пошел к реке. Завидел змей людей с кольями и бросился на них, но Дымка ударил его крепкой своей дубиной и вышиб из него дух. Говорят тогда охотники: «Надо зарыть эту тварь получше, чтобы и следа ее не осталось». Пошли охотники в лес, выкопали глубокую яму недалеко от избушки Марии и сбросили туда змея, а потом землей засыпали. Приметил это Андрушка, и когда бабка вернулась из леса, он ей говорит: «Бабушка, тут охотники возле нашей избы землю рыли». Удивилась Мария, пошла к Дымку и спрашивает его: «Что это вы там делали возле моей избушки?» Дымка ей отвечает: «Убили мы змея поганого и в лесу его закопали». Говорит ему бабка: «Это ты погибель свою закопал, но прилетит вскоре другой змей, погибель для твоей дочери. Береги дочь, Дымка, смотри, чтобы она одна никуда не ходила». Ушла бабка, а Дымка сидит и думает, откуда эта ведьма все знает. Потом позвал он свою жену и говорит: «Береги, жена, нашу Елену, никуда не отпускай ее одну». Прошло время. Дымка с семьей живут и ни в чем нужды не знают. А бабка своему сыночку говорит: «Смотри, Андрушка, не ходи к селянам. Настанет день, ты у них старшим будешь». а сама днем и ночью в лес уходит к месту заговоренному, и там ее три коня дожидаются. Сядет бабка на одного из них и скачет, куда ей надобно. Как-то раз вернулась она из леса, Андрушка у нее спрашивает: «Скажи мне, бабушка, зачем ты в лес уходишь? Что там делаешь? А если не скажешь, то уйду от тебя». На другое утро повела его бабка в лес. Подводит к старому дубу и говорит: «Смотри, Андрушка!» Топнула бабка возле самого дуба ногой три раза, и распахнулся старый дуб. Вошли они в дуб, а в нем кони стоят, вороной, гнедой и белоснежный. Указала на них бабка и говорит: «Это, сынок, твое богатство, только не перечь мне никогда». Смотрит Андрушка на коней и не нарадуется, а бабка пошла в темный угол и кличет его: «Сынок, иди ко мне». Подошел Андрушка, видит, три бочонка стоят. Налила ему бабка из бочонка красного волшебного вина. Выпил он вино, она его и спрашивает: «Чувствуешь, как сила прибывать стала?» А он ей отвечает: «Такую силушку в себе чувствую, что могу любого из этих коней поднять». Поднесла ему бабка розового волшебного вина. Выпил его Андрушка и молвит: «Еще больше силы во мне прибыло. Чувствую, что троих коней разом поднять смогу». И налила тогда бабка ему белого волшебного вина. Выпил он и его и говорит: «Теперь не то что коней, а весь этот дуб вместе с конями подниму, такую силушку в себе чувствую». Вышли они в лес, топнула бабка ногой трижды, дуб и закрылся. На следующий день позволила бабка сыну в поселение пойти. А он от волшебного вина так похорошел, что люди, видя его, только диву давались. Вернулся Андрушка к вечеру домой и говорит бабке: «Посмотрел я на девушек, да ни одна мне не понравилась». Бабка ему говорит: «Это потому, что еще не видел ты своей суженой, но вскоре увидишь». Прошло несколько дней, и прилетел в те края змей трехголовый. Увидел он Дымка и говорит ему человеческим голосом: «Отдай мне, Дымка, свою дочь, не то сяду у реки и воды людям не дам». Дымка ему отвечает: «Что хочешь, тебе взамен дочери отдам, только скажи». Змей на своем стоит: «Не приведешь завтра свою дочь к большому дубу в лесу, люди без воды останутся». Ответил так змей и к реке полетел. Испугались люди, шумят: «Видно, всех нас погибель ждет». Дымка им на это молвит: «Что ж вы раньше времени причитаете?» А жена его отправилась тем временем к бабке Марии. Пришла она к ней, бросилась в ноги, просит: «Помоги нам, бабушка, спаси нашу дочь от змея лютого». Бабка ей на это говорит: «Не бойтесь, сделайте так, как змей потребовал, а мы с сыном завтра тоже к нему пожалуем». На следующий день стали селяне Дымкову дочь со слезами провожать. Явились и бабка Мария с сыном. Указала ему бабка на Елену и говорит: «Вот она, Андрушка, твоя суженая». Затем отвела бабка сына к заветному дубу, вывела ему коня гнедого, напоила вином волшебным и наказывает: «Скачи, сынок, вперед, а как увидишь перед собой огромный дуб, слезай с коня и иди к девушке, утеши ее и пообещай ей змея убить». Поскакал Андрушка к дубу. Вскоре увидел он перед собой огромный дуб и плачущую девушку. Спешился парень, подошел к ней и говорит: «Не плачь, Елена, я тебя от этого змея избавлю». Взглянула на него девушка и подала свой платочек на память. Вдруг заржал гнедой конь и стал копытом бить. Понял тогда Андрушка, что пора ему к битве готовиться. Вскочил он тогда на своего коня и говорит: «Жди меня здесь и не уходи никуда». И вдруг задрожала земля, закачались деревья в лесу, и помчался Андрушка навстречу змею. Увидел змей всадника на коне и бросился на него с неба. Раскрыл он пасть, желая проглотить парня. А Андрушка изловчился и отсек ему мечом одну голову. Взвыл тогда змей и стал просить: «Не губи меня, молодец, я тебе служить стану». Андрушка ему на это отвечает: «Не будет тебе пощады, змей поганый». Размахнулся парень и срубил мечом еще две головы. Вытекла кровь змеиная на землю, и осталась от него только одна шкура. Взял ее Андрушка и придавил камнями пудовыми. А потом вернулся к Елене и говорит: «Нет больше змея поганого. Одна только шкура от него и осталась». Обрадовалась девушка, стала богатыря благодарить, да только сейчас и заметила, до чего он хорош да пригож. А Андрушка попрощался и прочь ускакал. Но надо было такому случиться, что схоронился в кустах цыган и все видел. И задумал он спасителем Елены прикинуться, чтобы награду получить. Вымазался цыган кровью змеиной, догнал девушку, схватил ее за руку и говорит: «Если дорога тебе жизнь, скажешь всем, что это я змея одолел и тебя от него избавил». Испугалась Елена и пошла вместе с цыганом к отцу с матерью. Идет, а у самой слезы глаза застилают. Пришли они в поселение, а Дымка с женой, как увидели, что их дочь живой и невредимой вернулась, так чуть не плачут от радости. Обняли они свою дочь, а потом и спрашивают: «Кто этот человек, что с тобой пришел? Это он змея убил?» Она им говорит: «Убил змея молодец на гнедом коне, а этот цыган обманом хочет награду получить». Но так случилось, что не поверили люди ее словам, а поверили словам цыгана. Собрал Дымка людей на совет, и стали они думать, как цыгана отблагодарить. Посоветовались люди и говорят: «Раз цыган спас Елену, то пусть она за него замуж и идет». И сколько бы ни противилась Елена свадьбе с цыганом, сколько бы ни говорила про своего настоящего спасителя, никто ее слушать не стал. Услышала бабка Мария, что скоро свадьба Елены с цыганом будет, и говорит сыну: «Пора тебе, Андрушка, к свадьбе готовиться». Дождалась бабка Мария дня свадьбы, нарядила сына женихом и повела к своему дубу заветному. Топнула она трижды перед дубом, он распахнулся. Вывела бабка трех своих коней под седлом, а затем налила сыну вина из трех бочонков и говорит: «Испей, сынок, вина, и скачи скорее в дом Дымка, там тебя твоя суженая уже заждалась». Вскочил Андрушка на белоснежного коня и помчался, словно птица. А гнедой конь с вороным за ним следом вскачь пустились. Примчался богатырь в поселение, а там народ у дома Дымка толпится. Увидели они богатыря на белом коне и тотчас расступились. Спешился Андрушка и в дом направился. Вошел, а там Елена с цыганом за столом сидит, горючую слезу утирает. «Мир дому вашему, люди добрые!» — говорит Андрушка. А Дымка ему отвечает: «Заходи, молодец, гостем будешь». Протянул тогда Андрушка даренный платок и молвит: «Возьми, Елена, свой платочек, вижу, он тебе пригодится». Стали люди шептаться между собой, откуда он у него. А Елена взяла свой платок и говорит, указывая на Андрушку: «Посмотрите, люди добрые, вот он мой настоящий спаситель, за него замуж и пойду». А цыган испугался, хотел убежать, да не успел. Схватил его Андрушка за шиворот и так бросил, что летел цыган до самого леса. А богатырь вернулся к невесте и говорит: «Суженая моя, поедем к моей бабке. Она нас свела, так негоже без нее свадьбу праздновать». Вышли они во двор, а там уже кони их дожидаются. Вскочил тогда Андрушка на гнедого коня, Елена на белоснежного, и помчались они в лес, а вороной конь за ними последовал. Приехали молодые к бабке Марии и стали ее на свадьбу звать. А она им на это и говорит: «Погостите вначале у меня». Привела их бабка к заветному дубу, топнула ногой три раза, дуб и распахнулся. А там уже и стол стоит, и каких только угощений на нем нет. Стала бабка Мария молодых угощать, напоила, накормила и говорит: «Ну, а теперь можно и в селение отправиться». Сели они на трех коней: Андрушка на гнедого коня, Елена на белоснежного, а бабка Мария на вороного, и помчались, словно птицы. А когда они во двор въехали, я у ворот стоял. Увидели они меня и сказали: «Доброго здоровья тебе, дед Иванка!» Я им ответил: «И вам здоровья, люди добрые!» Позвали тогда они и меня на свою свадьбу. И я на той свадьбе ел, пил, гулял, да молодым счастья желал.